Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 13 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Вопрос эскалации карабахского конфликта внесен в повестку весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Музей Тигранакерта не пострадал от четырехдневной агрессии Азербайджана. Президент Турции подал иск против немецкого телеведущего. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание с руководителями постоянных комиссий Национального собрания НКР, в ходе встречи на которой присутствовал председатель Национального собрания Республики Ашот Гулян, другие должностные лица, были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации в регионе, сложившейся в результате азербайджанской агрессии 2-5 апреля. Вчера же аналогичное совещание президент провел с руководителями постоянных комиссий Национального собрания Республики Армения. Повестку весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы включен вопрос об эскалации Нагорно-Карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, в первый день весенней сессии 18 апреля планируется обсуждение на тему «Последняя и трагическая эскалация Нагорно-Карабахского конфликта». Среди других обсуждаемых тем будут кризис беженцев в Европе, права беженцев и мигрантов на Западных Балканах, новые задачи, которые поставила вынужденная миграция. Глава МИД Швейцарии Дидье Бургалтер заявил, что ситуация в Карабахе после эскалации в начале апреля улучшилась благодаря усилиям Москвы. Нынешнее обострение вокруг Нагорного Карабаха – это важный, серьезный вопрос. Благодаря усилиям России немножко ситуация успокоилась, но тем не менее регион остается сложным. Есть опасность обострения конфликтов. Считаем необходимым структурированный процесс переговоров, диалога для того, чтобы наконец-то прийти к решению этого вопроса. Пока такой строго структурированный процесс не налажен, этим нужно заниматься, заявил Бургхальтер после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости. Находящиеся в археологическом музее Тигранакерта наиболее ценные экспонаты во время четырехдневной войны были инвентаризированы и эвакуированы в более безопасное место. Об этом сообщил основатель и директор музея Тигранакерта Гамлет Петросян. С музеем Тигранакерта археологической территории ничего не случилось. Взорвалась одна мина, и то на далеком расстоянии за пределами музея. Но для нас это послужило сигналом для того, чтобы мы перевезли за несколько дней самые ценные экспонаты. Сказал он. По словам Гамлета Петросяна, экспонаты уже перевезены обратно. Музей открыт и функционирует. Союз армян России выступил с заявлением в связи с заявлениями высокопоставленных российских чиновников по поводу продажи оружия Азербайджану. Союз армян России выражает крайнюю обеспокоенность в связи с заявлениями высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации о том, что Россия продолжит поставки вооружений Азербайджану. Как известно, в результате апрельской четырехдневной войны азербайджанские силы совершили ряд военных преступлений в отношении гражданского населения НКР и военнопленных. Очевидно, что развязанные в последние дни военные действия со стороны Азербайджана в отношении Карабаха были осуществлены с применением российской наступательной техники. Депутат Национального собрания НКР Варкес Багирян, говоря об ожиданиях после визитов Минской группы ОБСЕ в регион Карабахского конфликта, отметил: «Не будем говорить, что это было очередным визитом, потому что ситуация изменилась, но резких и адресных заявлений я не ожидаю, хотя очевидно, какая сторона первой начала военные действия, и это ни у кого не вызывает сомнений. Как мы видим, опять ставится знак равенства. Не знаю, сколько еще это может продолжаться, но давно давно уже пора черное назвать черным, белое – белым. Пока этого не делается, по словам депутата, эскалация или риск эскалации продолжается. Никто не может сказать, прибегнет вновь Азербайджан к авантюре или нет. То есть мы всегда должны быть готовы к этому сценарию. Азербайджан в любую секунду может подготовить новое нападение, и мы, конечно, готовы к этому. В ответ на замечание о заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что на столе переговоров поставлено решение конфликта, о каких решениях идет речь и участвует ли в этом карабахская сторона, депутат отметил: «Мне неизвестно, что поставлено на стол переговоров, но могу однозначно сказать, что без согласия народа и властей НКР никакое предложение не может получить плоть и кровь. В конце концов, мы являемся хозяевами нашей судьбы, и никто не может вместо нас сказать, как мы должны жить», — сказал Варткес Багирян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Мы знаем, что наш народ объединился, консолидировался как при защите границ, так и при оказании помощи всем, кто в этом нуждается. В сложившейся у нас трудной ситуации множество наших соотечественников обращаются к разного рода представителям, к высшим эшелонам власти. И всю эту работу скоординированно, организованно провести. Создан оперативный штаб. Продовольственную часть координируем мы. Хочу в первую очередь поблагодарить всех наших соотечественников за оказанную помощь, за то единство, за ту координированность, за ту консолидацию общества, которая произошла в армянском обществе. Это самое главное для нас. Вот эту всю консолидацию надо держать и развивать как, дай бог, в военное время, так и в мирное время. Мы получили с разных уголков земли, разных людей, из разных организаций помощь, которая для прозрачности каждый день выставляется на сайте правительства НКР. Откуда пришла эта помощь и куда мы направили эту помощь. Мы в непосредственном контакте с соответствующей тыловой службой армии обороны НКР. Централизованно мы им по заявкам их даем продовольствие, так и мы сами, либо воинские подразделения на передовую, и еще временно те люди, которые из горячих точек, из села Мадагы, Сталыши и Мардакерский район, несколько общин, временно расквартированы в городе Степанакерти и в других наших районах, мы тоже им оказываем необходимую помощь. УЧС Армении послал помощь. Дошла ли эта помощь до Степанакерта? Буквально вчера эта помощь Министерства по чрезвычайной ситуации Армении дошла. Они координировали доставку помощи. Помощь собиралась многими организациями, активистами, и их имена тоже сегодня будет на сайте. Эта помощь, когда пришла, мы с начальником тыловой службы и другими коллегами решили, что помощь сразу же направить 6 войсковых частей. Распределены эти, и уже там вчера, буквально за 2 часа, все было распределено. Национальная статслужба НКР на основе сводок подвела итоги предварительных оперативных показателей переписи населения НКР 2015 года. Предварительный оперативный показатель населения, учтенного во время переписи населения НКР, по состоянию на 1 декабря составил 150 932 человека. Численность постоянного населения будет определена в результате кодирования всех опросных листов, занесения данных и компьютерной обработки, что предусматривается завершить в ноябре 2016 года. Президент Турции Тайип Эрдоган подал иск против немецкого телеведущего Яна Бемермана, прочитавшего в эфире канала ZDF оскорбительное стихотворение про турецкого лидера, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер. Как сообщили в прокуратуре города Майнц, президент Турции составил жалобу через юридическую фирму. Другие подробности не сообщаются. 31 марта в эфире передачи «Нео-магазин Роял» телеканала ZDF Бемерман прочитал стихотворение, посвященное Эрдогану. В связи с этим турецкое руководство направило ФРГ ноту с требованием начать уголовное преследование в отношении ведущего. Турецкий президент известен своей болезненной реакцией на критику. В отношении 1845 граждан страны ведется расследование по обвинению их в оскорблении Эрдогана. За подобные проступки предусмотрен денежный штраф или тюремное заключение на срок от 1 до 4 лет. Оппозиция обвиняет власти в том, что они используют эту статью для репрессий против несогласных с политикой Анкары. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.